7 октября в Пхеньяне прошло центральное торжественное заседание в честь 19-летия избрания великого руководителя Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. В нем приняли участие ответственные работники партии, государства и армии, в том числе Ким Ён Нам, Хван Бён Су, Пак Понг Чжу и Чэ Рён Хэ, председатель дружеской политической партии, члены руководящего органа Центрального комитета партии в городе Пхеньян, работники органов партии, вооруженных сил и власти, кабинета министров, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, работники столичных учреждений, промышленных предприятий, инноваторы и производства. На заседании также были зарубежные корейцы, находящиеся с визитом на социалистической родине, и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. С докладом выступил член Президиума Политбюро и заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ. Докладчик отметил, избрание великого руководителя Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, согласно единой воле и желанию всей партии, всей армии и всего народа, явилось политическим событием, имеющим важное значение в укреплении и развитии нашей партии, осуществлении чучхейского революционного дела. В долгие годы великий Ким Чен Ир, ведя за собой Трудовую партию Кореи, совершил огромные заслуги, что служит боевым знаменем для победоносного продвижения и завершения революции. Великий Ким Чен Ир бессмертен, как вечный вождь нашей партии и Сонгти Чучхе, наряду с этими немеркнущими заслугами. Чучхейское дело партийного строительства великого Ким Чен Ира сегодня блестяще продолжается и развивается уважаемым Ким Чен Ыном. Всем следует выше, подняв чучхейское красное партийное знамя, где кроется вся священная жизнь Ким Чен Ира, динамично бороться за окончательное торжество чучхейского революционного дела, подчеркнул докладчик.